Избавление придет через владыку. Избавление от того, что тяготит сознание и мешает свободному полету духа. Дух хочет, но не хотят оболочки, и потому тяжек путь восхождения. Ведущий поможет преодолеть сопротивление проводников. Сила сопротивления сосредоточена в накоплениях прошлого. Ведь столько надо преодолеть условий, представлений, привычек, понятий, суеверий, и от столького отрешиться. За примерами не будем ходить далеко. Сознание привязано к месту, где находится тело. Где тело, там и сознание. Но дух не тело. Дух там, где мысль. Дух вездесущ, то есть может силою мысли носиться, где хочет. И когда оболочки будут беспрекословно подчиняться тому, чего хочет дух, тогда будет преодолено и пространство, то есть привязанность сознания к месту пребывания тела. В духе можно носиться по просторам планеты, если сознание освободилось от власти над ним, окружающего. Сопротивление окружающей среды велико. Влияют и мысли сферы ближайшей. Преодолеть надо все. Осознание, что все сосредоточено в духе, но не оболочках и теле, духу свободу дает. Но как трудно достигается эта свобода? Нельзя думать, что то, что нагромождалось веками и даже тысячелетиями, может быть преодолено в одночасье. Может и в одночасье, если накопления велики. Но это нечасто бывает. Обычный же путь восхождения духа тяжел и тернист. Все сводится к той работе, которую ведет над собой человек. Многие предпочитают безвольно плыть по течению жизни. Значение воли, отметим, оно велико. Вечная борьба и вечное преодоление – так обозначен путь духа. И там, где видите явление этой борьбы, там путь верен, в какой бы форме она ни проявлялась. Безвольных страдальцев в ученики не берем. Воле отводим должное место в общей схеме вещей. Ведь это огонь духа, явленный в действии. А действие – это то, что с нами сближает, если направление правильно. Явите действие волевое, ведущее к цели, и приблизится цель. Дальностью цели не будем смущаться, ибо время – элемент относительный. Огонь духа преодолевает иллюзию времени, и далекое делает близким. Каждый взрыв огненного устремления служит тому доказательством. Только не стойте на месте. Застой и спокой – смерть духа. Чем напряженнее, тем труднее. Чем невозможнее, тем лучше. Истинно, чем хуже, тем лучше. Лучше застоя спокоя. Приветствуем борьбу и преодоление. Приветствуем отсутствие дома земного. Приветствуем каждую попытку сломить сопротивление внешней среды. Приветствуем дух, к нам идущий в ненастье, среди мрака и бури земной. Кто к нам идет, тот уже с нами. В духе тот с нами. Кто с нами в условиях земли, тот с нами и в мире надземном. Я с вами всегда. И вы всегда будьте со мною, чтобы сознания наши слились в этой близости в духе, ибо я с вами всегда.